Глава 19. Ночью мне не спалось. Я раскрыла окно, высунулась наружу, увидела несущуюся по улице ленту машин, и меня охватила тоска. Москва, похоже, никогда не засыпает. Интересно, как мне понравилось тут в первый день? Сейчас, например, меня совершенно не радует сидеть в каменном мешке, вдыхая смог, думается, лучше было бы на природе. Интересно, какой дом был у нас в Краснолеске? Перед глазами возник деревянный дом, сделанный из бруса, зеленого, а может, голубого цвета. Воду опять отключили, донеслось изнутри. «Значит, не помыться», — произнес женский голос. Ярко вспыхнувшая картина погасла. Может, мы жили в частном секторе, имели огород, баню, и поэтому мне сейчас так плохо в мегаполисе? Да, я тут просто задыхаюсь. С какой стати Ирина, возжелавшая денег и славы, потащила меня с собой? Отчего не оставила сестру в покое? Лично мне, похоже, ничего не нужно. Хочется просто полежать в кровати, почитать детективчик, съесть пару конфет. Внезапно я обозлилась. Хорошо, пусть я подлый убийца по имени Таня, которая совершенно ни за что отравила своего мужа. Ладно, согласна, я гадкое, безнравственное существо, ленивое, эгоистичное. Я сидела целыми днями дома, висела камнем на шее у Ирины, а потом еще стала преступницей. Только, очевидно, амнезия в корне меняет личность. Потому что сейчас мне глубоко противна Татьяна Кротова, хоть я и являюсь ею. Да, я так жила, но больше не хочу. Мне кажется подлым заниматься шантажом, даже если объектом его является отвратительный свин. Мне не по нутру красть у сонного мужчины ключи, а потом обыскивать его квартиру. Конечно, получить $1 000 000 очень соблазнительно. Только я не способна добывать деньги таким путем даже ради спасения собственной шкуры. Я захлопнула окно, потом пошла в туалет, выбросила пузырек со снотворным и легла в кровать. Но сон не шел. В голове крутились разнообразные мысли, тяжелые, словно бочки с водой, и колючие, будто морские ежи. С одной стороны, мне нужно позвонить сестре, она столько для меня сделала. Влезла в долги, вытянулась в нитку, но устроила в больницу. Следовательно, сейчас я просто обязана сообщить Ире, что нет никакой необходимости шарить в квартире у свина, потому что Наташа имеет в руках совершенно бесценную запись. С другой... Не додумав мысль до конца, я схватила трубку и нервно потыкала в кнопки. «Да», — донесся сквозь грохот музыки голос Иры. «Слушаю, это я». «Кто?» — сестра попыталась перекричать шум. «Таня!» «Сейчас, погоди!» — донеслось сквозь гром аккордов, и в ухо полетели короткие гудки. Я положила телефон на диван. Наверное, я не вовремя побеспокоила Иру. Для нее ночь — рабочее время. Небось, стоит сейчас где-нибудь за кулисами или топчется в клубе, добывая очередную сенсацию. Стало душно. Я распахнула окно, в комнату вползли смог и шум, от чего-то на душе было гадко. Нет, я не могу. Не хочу и не стану заниматься шантажом. Съезжу в это Малино, поговорю с Таней, и если пойму, что несчастную девушку обманули, возьму у Наташи пленку. Телефон зазвонил. «Я в туалет спустилась», — пояснила Ира. «Говори, чего хотела». «Откуда ты знаешь этот номер?» — изумилась я. «Определитель его показал. Ну, давай, а то мне некогда». Я попыталась объяснить ситуацию. «Ясно», — протянула Ирина. «Это Наташа, значит, сейчас служит в Алискине. Вот что, надо к ней поехать и выпросить пленку. Она ее сама отдаст, если я после похода в больницу скажу, что Таню обманули. Незачем время зря терять, — сердито возразила Ирина. Нам эта Таня до лампочки. Самим спасаться надо. Не нужно ездить в Алискино. Наташа мне телефон дала, — перебила ее я. И не звони, — рявкнула Ира. Выждем дня 2-3, а потом скажем, что побывала в клинике. Забудь про эту Таню. О себе подумай, ясно? Ну, здорово, само в руки приплыло. Но мне, — попытался я продолжить рассказ, — нефига ездить. Пуганем свина и уедем. Нет. Что нет? — оторопела Ирина. Не могу. Ты о чем? Прости, Ира, — затарахтел я, — понимаю, что доставила тебе кучу неприятностей, но теперь все пойдет по-иному. Знаешь, я сильно изменилась, не хочу строить свое счастье на несчастье других. Жи, похоже, ты впрямь здорово перекосилась, — зло ответила Ира. Раньше-то тебя не очень мучили размышлизмы, жила словно канарейка. Корм я тебе приносила и в клювик вкладывала, а ты лишь принимала его, особо не интересуясь, где и как добыт кусок сыра. Обо мне ты, сестричка, не думала. Чем же Ирочка платит за корочку хлеба с маслом? Лежала день-деньской под пледом и книги читала, а я с утра до утра по городу носилась, лапками била, в голове с занозой торчала: деньги, деньги, деньги, где их взять, как накормить Танечку, как одеть сестричку. Да, я понимаю, — залепетала я, — но теперь-то все по-другому станет. Видишь ли, в результате амнезии я превратилась в другого человека. Мне даже думать дико, каким червяком я была. — Каким ты был, таким ты и остался, — рявкнула Ирина. — Помнишь эту песню? — Нет, — растерялась я. — Никаких изменений я в тебе не вижу, — сурово продолжала Ирина. По прежним рельсам катишься. Не хотела мне помогать, и сейчас не собираешься. На мне из-за тебя долги висят, а ты моральные терзания развела, пакостница. Ира, не хочу больше с тобой дело иметь. Все, хватит, вылезай теперь сама. Ирина окончательно рассвирепела. Чью шкуру, спрашивается, я спасти решила? Из-за кого бежать за границу надумала? Вас, мадам, увести хотела. Все потерять собралась, положение, карьеру. И где благодарность? Нет бы сказать, Ирочка, я все сделаю. Ну и пошла ты. Не смей ко мне подходить. Отныне мы посторонние люди. Раздались резкие короткие гудки. Я осталась сидеть, прижимая к груди трубку. Ну, просто беда. Я ощущаю себя настоящей преступницей и мерзавкой. Убила мужа, втравила Иру в расходы, а теперь еще и обидела сестру, которая всю жизнь тащила на себе меня, лентяйку. Надо немедленно перезвонить Ирине, попросить ее встретиться, объяснить свою позицию. Трубка внезапно опять стала издавать звонки. Я обрадовалась. Это сестра, которая, небось, тоже переживает ссору. «Да!» — закричала я. «Слушаю!» Но вместо уверенного контральта сестры раздалось тихое, мягкое сопрано. «Извините за столь поздний звонок. Позовите, пожалуйста, Таню». «Слушаю!» — вздохнув, ответила я. «Наташа тебя беспокоит. Помнишь меня?» «Конечно. Еще раз прошу прощения, но ситуация так сложилась, — принялась оправдываться Наташа. Разбудила тебя, наверное. Да нет, мы только что с работы приехали. Если хочешь ехать в Малино, то придется это сделать прямо завтра. Почему такая спешка? Не знаю, тот, кто устраивает свидание с Танюшей, сказал: завтра. Так как?» На секунду я заколебалась, что делать. Отказать Наташе, позвонить Ирине, извиниться и плясать под дудку авторитарной сестры или попытаться жить так, как мне подсказывает совесть. Внезапно у меня сильно заболела голова, к горлу поднялась тошнота. «Нет», — выпалила я, — «никогда». «То есть ты и не поедешь?» — уточнила Наташа. Тугая повязка, охватывающая череп, лопнула, мне стало хорошо, боль исчезла, перед глазами перестала трястись серая сетка. «Нет», — повторил я, — «то есть да, я еду в Малино». «Записывай, как добираться», — повеселела Наташа. Я схватила листок бумаги. «Когда дойдешь до клиники», — завершила рассказ Наташа, — «спросишь старшую медсестру Хрычкову Раису Ивановну и скажешь ей, меня прислал Александр Борисович Ляпунов. Привет из Поливановки от 8-го отряда. Она все сделает бесплатно, никаких денег ей давать не надо. Ясно?» Завершив разговор, я легла, натянула одеяло на голову и приготовилась бороться с бессонницей. Нет, не стану звонить Ирине. Пусть считает меня неблагодарной тварью. Мне больше не следует использовать других людей для собственного спасения. Я должна научиться сама справляться с жизненными трудностями. Значит так, завтра еду в Малино, беседую с Таней, и если узнаю, что Звягинцева и Свин обманули несчастную, забираю у Наташи запись и иду в редакцию газеты. Ну, допустим... Да ладно, придумаю, куда. Разразится дикий скандал, но Таню-то выпустят. Я спасу ее и тем самым, может быть, сумею искупить хоть часть грехов, совершенных мною ранее. А дальше... Попробую достать себе документы на чужое имя и начну новую жизнь с чистого листа. Не всем представляется возможность совершить подобный шаг. Мне повезло. Я обязательно добьюсь успеха, стану обеспеченной женщиной, твердо стоящей на ногах. И вот тогда, уверенным в себе человеком, а не никуда не годной улиткой, приду к Ирине просить прощения. Заплачу долги, сделанные ею из-за меня. Да, именно так. Никогда не сдавайся, жизнь полосатая. Чтобы высоко подпрыгнуть, надо сначала удариться о самое дно. Утром я уехала из дома около 7, взяла у Риты из сумочки деньги и прикрепила на холодильник магнитом записку «Не беспокойся, вернусь к 16:00, извини, влезла в твой кошелек и утащила малую талику». Путь занял чуть больше часа. Наверное, мне просто повезло, потому что я не задержалась нигде. Электричка, в которую я вскочила, отошла от перрона буквально сразу, и до нужной остановки поезд домчал меня без всяких проблем. На небе весело сверкало солнышко, легкий теплый ветерок изредка шевелил верхушки деревьев. Я вышла на маленьком полустанке и с наслаждением вдохнула аромат леса. Нет, все-таки я не приспособлена для жизни в городе. Может, зря люди изобрели автомобиль? Вдруг без машин человечество пошло бы иным путем? Занялось бы селекцией домашних животных, вывело супервыносливых лошадей или ездовых собак, и мы сейчас бы катались в повозках. Конечно, ни один конь не сумеет мчаться со скоростью 120 км в час, зато от него нету дыма, копоти и смога. Один навоз. Вещь крайне полезная в сельском хозяйстве. Фатальное везение просто преследовало меня. Старушка в белом халате, восседавшая за стойкой с табличкой «Справочная», узнав, что посетительнице нужна Раиса Ивановна, мигом бросила пост и пошлепала внутрь клиники. Я села на деревянную жесткую скамейку и расслабилась. Входная дверь хлопнула, появилась женщина, тащившая за руку девочку лет 7. «Ты врач?» — спросила она у меня. «Нет», — ответила я. «А где доктор?» — бесцеремонно продолжала вошедшая. Я хотела было ответить «извините, не знаю», но тут в холле появился мужчина, облаченный в белый халат, и тетка кинулась к нему. «Ты врач?» Медик ощупал глазами бабенку и сурово поинтересовался, в чем дело. «Во, глянь!» — заорала баба, подталкивая к нему хнычущего ребенка. «Зараза, блин! У всех дети как дети! С этой же вечно не весь что случается! То с крыльца сковырнется, то в пруд зимой угодит! Послал мне ее Господь в наказание! Стой смирно, не вертись!» Девочка, которую добрая мама больно дернула за руку, захныкала. Походя, отвесив чаду оплеуху, тетка спросила, «Так будешь глядеть?» «Что случилось?» — ледяным тоном осведомился доктор. «У ей ухо болит?» «Видите ли, любезная, — процедил лекарь, — здесь особая больница для людей с нарушением психики. Девочку следует отвезти в детское учреждение и показать...» «Отоларингологу». «Кому?» — бабенка отступил на шаг. «У ей ух повредилось!» «К отоларингологу!» — терпеливо повторил врач. «Нам ушнюк нужен!» — стала злиться баба. «Отоларинголог и есть, по-вашему, ушнюк!» — без тени улыбки ответил врач. «Это...» «Та что, в город волочь, да?» Тетка отвесила девочке за трещину. «Он, сколько из-за тебя беды! Огород не полот, щи не сварены, да еще деньги за билеты плати туда-обратно!» Ребенок отшатнулся и, ударившись затылком о стену, горько заплакал. «Молчи, спиногрызка!» — поддала ей еще раз мамочка. «Не смейте бить дочь!» — рявкнул врач. — Что у тебя с ухом? Крошка вытерла нос кулаком. — Не знаю. Доктор присел перед ней. — Попробуй все же объяснить. — В нем звенит? — ласково продолжил врач. — Да, постоянно. Всякий раз, когда в школе на перемену звонок трещит. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Каков вопрос, таков ответ!» «Дура она!» — пояснила мамаша. «Все с вывертом, — говорит, — издевается. Муха к ей в ухо влетела, достать надо». «Капните туда масло», — посоветовал врач. «Потом пусть полежит пару минут. Скорее всего, насекомое вылезет само, и не понадобится никуда ехать». «Лады!» — кивнула тетка. «Можно попробовать. Пошли, Надька!» Забыв сказать доктору спасибо, она поволокла ноющую девочку к двери. Врач хмыкнул и двинулся было к гардеробу, но тут баба обернулась и заорала. «Эй! Ты самого главного не сказал?» «Что именно?» — удивился медик. «А в какое ухо капать?» Понимая, что не сумею сдержаться и расхохочусь во весь голос, я встала и тут же увидела, как из коридора выруливает старушка. «Ступайте в 12-й кабинет», — велела она. «Раиса Ивановна тама». Поблагодарив милую бабусю, я дошла до нужной двери, оказалась в просторной комнате, увидела полную женщину лет 50 и сказала: «Вам привет от Александра Борисовича Липунова из Поливановки, 8-й отряд». Раиса Ивановна медленно подняла голову, посадила на нос круглые очки в старомодной оправе и четко, словно учительница младших классов, произнесла: «Понятно, что вы хотите. Имейте в виду, о спиртном и наркотиках даже не просите. Если можно, разрешите поговорить с Татьяной Рыковой». «С кем?» «Татьяной Рыковой. Скажите ей... Настя Звягинцева приехала», — добавила я и внезапно испугалась. Вдруг с девушкой что-то случилось? «Ах, с Танечкой!» — просветлело лицом Раиса Ивановна. «Нет проблем, сейчас ее приведу. Она молодец, самая хорошая из нашего контингента, услужливая, тихая. Мы ей разрешили нянечкам помогать. Таня полы моет, ну и за это мы подкармливаем ее. Очень милая девушка, хоть и убийца, конечно. Ладно, ждите тут. Кстати, давайте продукты сразу ей в палату отнесу. Только если баночку растворимого кофе положили, то выньте, его нельзя пить нашим. Пойдут вопросы, где взяла, кто принес. Ну, что вы сидите? Я не привезла еды. Что же вы, укорила Раиса Ивановна. Проведать собрались, и даже 100 граммов зефира не прихватили. Денег жалко. Нет, конечно, я просто не подумала. Ладно, сейчас она придет. Кивнула Раиса и удалилась. Я тихо сидела на табуретке. Да уж, очень глупо получилось. Но почему мне не пришла в голову идея запастись хотя бы коробочкой конфет или приобрести мармелад? Даже моих скудных средств с лихвой хватило бы на простое лакомство. Значит, Ира права, я ужасная эгоистка, думающая лишь о себе. Мне нужно поговорить с Таней, и я не сообразила, что запертая в спецполиклинике девушка, скорее всего, плохо питается и тоскует по конфетам. Дверь скрипнула, на пороге появилась Раиса Ивановна, за ней маячила серая тень. «Времени вам час», — заявила медсестра. «Отсюда никуда не выходите. Впрочем, дверь уж не обижайтесь, я запру снаружи, на окошке решетка, беседуйте спокойно. Если кто стучать начнет, молчите. Поколотят немного и уйдут, ясно? Таня, входи». Раиса Ивановна исчезла, послышался сухой звук, щелк, щелк. Нас и впрямь заперли снаружи. «Здравствуйте!» — прошелестело от двери. «А где Анастасия Петровна?» Я посмотрел на девушку. Полная, болезненно рыхлая, облачена в какую-то застиранную хламиду неопределенного цвета, на ногах, несмотря на жару, теплые темные чулки и тапки из облезшего искусственного меха. Волосы Танечки длинные и не слишком чистые, собраны в хвост. Ничего привлекательного в ее облике не было. Лицо показалось мне опухшим, курносый нос, слишком крупный рот, низкий лоб. Таня стояла, опустив глаза в пол. «Извините», — решительно сказала я. «Я обманула вас, назвавшись Настей. Меня прислала Наташа, бывшая домработница Лапсанова». «И чего вы хотите?» По-прежнему безучастно спросила Таня. Всего лишь ответа на пару простых вопросов. Начала было я, но тут Таня посмотрела перед собой, и мой язык прилип к небу. Огромные, фиалково-синие, бездонные, словно небо, глаза сияли на лице дурнушки. До сих пор я ни разу ни у кого не видела столь прекрасных очей. Любой человек, окунувшись в их глубину, мигом забудет о том, что видит перед собой существо в ужасающем одеянии. Такой взгляд мог принадлежать лишь королеве или принцессе, волею злой судьбы, превратившейся в Золушку. «И чего же вы хотите узнать? Я знаю все про то, как вы взяли на себя вину, прикинулись убийцей Сергея Лапсанова». Таня молчала. «Вам пообещали за это квартиру, деньги и то, что вы не сядете в тюрьму. Настя обманула вас?» «Нет», — прошептала Таня. «На суде был адвокат. Он так дело повернул, что я оказалась тут, в клинике». «Хорошо. А квартира?» Таня стала медленно краснеть. Я продолжала сыпать вопросами. «Настя приезжала сюда, навещала вас?» «Нет». «Может, присылает передачи?» «Нет». «Пишет письма, обещает денег?» «Сообщила о покупке квартиры, в которую вы въедете, освободившись?» «Нет». «Выходит, она вас бросила?» «Обманула, подставила, наобещала и кинула!» «Я сама согласилась», — прошептала Таня по доброй воле. Кто кашу заварил, тот ее и ест. — Вот и нет, — рассердилась я. — Чужие руки крупу в воду насыпали. Тебя просто надули. Как ребенка, неужели совсем не обидно? Сидишь тут ни за что, а Настя гуляет на свободе, над тобой посмеивается. Внезапно Таня сделала пару шагов, села на колченогую табуретку, сгорбилась, закрыла лицо руками и с невероятным, рвущим душу отчаянием воскликнула: «Делать-то теперь нечего. Так мне и надо». Я бросилась к Тане: «Не плачь, я постараюсь вытащить тебя отсюда». «И куда я пойду?» — всхлипнула она. «К отцу возвращаться? Снова битой ходить? Знаешь, мне уж лучше тут. Здесь врачи хорошие, медсестры меня любят, больные уважают. А на воле что? Ну, ничего хорошего меня не ждет». На секунду я растерялась. До сих пор я абсолютно искренне считала, что неволя — это самое страшное несчастье для любого человека, но сейчас вдруг появились сомнения. А вдруг существуют люди, которым за решеткой лучше? —